Наташа хотела, если не скрасить, то хотя бы украсить их расставание. Будь на ее месте другая девушка, не видать бы ему в эти последние минуты Михайловского дворца, его светлых колонн и строгой ограды. Гущин пытался настроить себя на иронично высокий лад, чтобы не впасть в отчаяние. Он коснулся ладонью ее плеча и почувствовал сквозь тонкий свитер нежный жар тела. Сейчас она уйдет и погаснет самый счастливый и неожиданный день в его жизни. О, помедли, помедли! Это так страшно, то, что станет со мной, когда затихнут твои шаги в черном стволе подворотни. Меня не спасут ни Михайловский дворец, ни все чудеса Росси и самого Кваренги. Она берет его руку, лежащую на ее плече, и, коль он не догадывается о ее намерении, чуть рисковато тянет за собой. Над ними нависает свод подворотни. Гущин с невыразимой нежностью озирает это низкое сумрачное небо Наташиных выходов из дома и возвращений домой. Озирает сырые облупившиеся стены и старинные булыжные подножия. Наташа не хочет расстаться с ним на улице, на виду у прохожих. Она еще больше приближает его к своей жизни, к своему порогу. И вот этот порог в глубине необширного круглого двора, тленно пахнущего березовой поленницей. Двор глубок, как колодец. Над ним повисла полная луна, и блеск ее лежит на комле поленьев, на крутых булыжниках и медных ручках старых дверей. У обшарпанных каменных ступеней Гущин остановился. И снова Наташина рука повлекла его за собой. Спела свою печальную песенку массивная усталая дверь. В тусклом свете малых пыльных лампочек открылась лестничная клетка, уносящая в бесконечную забранную тьмой ввысь. Как и во всех старых доходных домах, ступени были исхожены и сбиты. Шапки и перила черные, шелково истерты бесчисленными ладонями. Но Гущину представлялось, что это лестница в небо, и он двинулся за Наташей, теряя дыхание не от крутизны пролетов, а от волнения и благодарности. Наташа оказывала ему высшую милость, вводила в свой дом, дарила счастье последнего доступного приближения к ней, прежде чем исчезнуть навсегда. Мелькали медные дощечки с твердым знаком в конце фамилий, безнадежно длинные списки жильцов, почтовые ящики с наклейками газетных названий. Внезапно Наташа остановилась возле какой-то двери, и Гущин, настроенный на бесконечный взлет, чуть не сшиб ее с ног. Наташа засмеялась, отомкнула дверь, и они шагнули в кромешную темноту. Щелкнул выключатель, поместив Гущина в маленькую прихожую с аккуратной вешалкой, подставкой для зонтиков, настенным овальным зеркалом и тумбочкой под ним. На тумбочке лежали платяные щетки и веничек, обметать пыль с одежды. Гущина умилили эти подробности одинокой, соблюдающей себя жизни. Он никогда не видел столь разумно обставленной, населенной всем необходимым прихожей. Наташа взяла у него из рук портфель и положила на тумбочку. Сооружение из поддельной, истершейся и ссалившейся кожи выглядело вопиюще неуместным в этой чистоте и нарядности. В Наташину комнату Гущин вошел как в святилище, в блаженном молитвенном отупении. Он не распознавал отдельных предметов, даже не понимал их назначения. В туман, окутавший сознание, проникал лишь запах цветов. Их было очень много повсюду. И еще было много фотографий с белизной незнакомых волнующих лиц, много рисунков и гравюр. В нем росла, становясь нестерпимой, мучительная печаль от короткости, непрочности этого незаслуженного дара. И ему захотелось скорее уйти, чтобы не тянуть напрасно свою муку. Он уйдет, уедет в Москву, вернется к привычному существованию, и тогда печаль смягчится в нем, ему станет нежно и радостно вспоминать чистую маленькую квартиру, средоточие Наташиной жизни. Подошла Наташа.